Сцена из тюремного спектакля. Первая. Убирать голубиное говно всегда заставляли новичков. А пока убираешь голубиное говно, голуби слетаются и вдобавок слегка засирают тебе волосы, лицо и одежду. Мыло нам не выдавали, только воду и щетку, и говно счищалось с трудом. Потом заключенных переводили в механическую мастерскую за 3 цента в час. Но новичка сперва приходилось отрабатывать на уборке голубиного говна. Я был с Блейном, когда Блейна осенило. Он увидел в углу одного голубя, а птица не могла взлететь. «Слушай», — сказал Блейн, — «я знаю, эти птицы умеют друг с другом разговаривать. Давай кое-что внушим этой птахе, чтобы она передала остальным. Мы ее накажем и забросим вон на ту крышу, а она расскажет обо всем другим птицам». «Годится», — сказал я. Блейн подошел к птице и взял ее в руки. У него был маленький коричневый жилет. Он огляделся по сторонам. Все происходило в тенистом углу прогулочного дворика. День был жаркий, и там столпилось полно заключенных. «Кто-нибудь хочет ассистировать мне во время операции, господа?» — спросил Блейн. Ответа не последовало. Блин принялся отрезать первую лапку. Сильные мужчины отвернулись. Я увидел, как один, а то и двое, подносят ближайшую птице руку к виску, отгораживаясь от этого зрелища. «Что за чертовщина с вами творится, ребята?» — прикрикнул я на них. «Нам надоело это голубиное дерьмо в волосах и глазах. Мы накажем эту птичку так, что когда зашвырнем ее обратно на крышу, она наверняка все другим птичкам расскажет. Там внизу какие-то подлые распиздяи. Не приближайтесь к ним. Этот голубь обязательно скажет другим голубям, чтобы те больше на нас не срали». Блин зашвырнул птицу на крышу. Я уже не помню, подействовало это или нет, но помню, во время уборки моя щетка наткнулась на две голубиные лапки. Без приделанной к ним птицы они смотрелись очень странно. Я смел их вместе с говном. Вторая. Большинство камер было переполнено, и там иногда происходили расовые беспорядки. Однако охранники были садистами. Они перевели Блейна из моей камеры в камеру, битком набитую чернокожими. Войдя, Блейн услышал, как один черный говорит: «Ага, вот и мой малолеток. Да, сэр, из этого сопляка я сделаю своего малолетка. Да чего уж там, всем по кусочку хватит. Давай, крошка, раздевайся, или тебе помочь?» Блейн разделся и вытянулся плашмя на полу. Он слышал, как они ходят вокруг. «Боже, да я такого большеглазого урода отродясь не видел, ну и очко. Что-то не стоит у меня, помоги, никак не выходит. Господи, она похожа на тухлый пончик». Все отошли, и тогда Блин встал и снова оделся. В прогулочном двойке он сказал мне: «Мне повезло, они могли меня в клочья разорвать». «Благодари свою уродливую задницу», — сказал я. Третье. Еще там был Сизер. Сирза запихнули в камеру к банде чернокожих, и он, оглядевшись, затеял драку с самым здоровенным из них. Тот укладывался спать. Сирз высоко подпрыгнул и обеими коленями опустился здоровяку на грудь. Они подрались. Сирз его отметили. Остальные просто смотрели. Казалось, Сирза вообще ничего не волнует. В прогулочном дворике он, мирно покачиваясь, сидел на корточках и дымил окурком. Он взглянул на одного чернокожего, улыбнулся, выпустил дым. «Знаешь, откуда я?» – спросил он чернокожего. Чернокожий не ответил. «Я из Туриверса, Миссисипи». Он затянулся, задержал дыхание, выдохнул, покачиваясь на корточках. «Тебе бы там понравилось». Потом он щелчком бросил окурок, встал, повернулся и зашагал через дворик. Четвертое. Задирался Сирз из белого. У Сирза были пристранные волосы. Они грязно-рыжие, казались приклеенными к голове и стояли торчком. На щеке шрам от ножа, а глаза большие, очень большие. Нед Линкольн выглядел лет на 19, хотя было ему 22, с вечно разинутым ртом, горбатый, с бельмом, наполовину закрывшим левый глаз. Сизер заприметил малыша во дворике в его первый тюремный день. «Эй ты!» – окликнул он малыша. Малыш обернулся. Сизер нацелил на него указывающий перст. «Ты! Я тебя замочу, приятель! А лучше готовься, завтра я тебя прихлопну! Я тебя замочу, приятель!» Нед Линкольн так и остался стоять, почти ничего не помнил. Сизер, словно бы обо всем позабыв, разговорился с другим заключенным. Но мы-то знали, что он все помнит. Таков уж был его метод. Заявление свое он сделал. И точка. В тот вечер один из сокамерников сказал малышу. «Лучше готовься, малыш, он не шутит. Лучше что-нибудь себе раздобудь». «Что?» «Ну, если отодрать ручку от водопроводного крана и наточить острие от цемент, может получиться маленькая заточка. А хочешь, могу продать тебе за двушник настоящую классную заточку». Заточку малыш купил, но на другой день остался в камере, на прогулку он не вышел. «А сосунок, ты испугался?» – сказал Сил. «Я бы сам испугался», – сказал я. «Ты бы вышел», – сказал он. «Я бы остался в камере», – сказал я. «Ты бы вышел», – сказал Сил. «Ну ладно, я бы вышел». На следующий день Сил прирезал его к душевой. Никто ничего не видел, разве что вместе с мыльной водой по водостоку текла чистая алая кровь. Пятое. Есть люди, которых вообще не сломаешь. Даже карцером их не проймешь. Таким был и Джо Статс. Казалось, он сидит в карцере вечно. В конюшне начальника тюрьмы он был самой необъезженной лошадью. Сумей тот сломать Джо, его власть над остальными стала бы куда более ощутимой. Как-то раз начальник привел двоих своих людей. Те додвинули крышку. Начальник опустился на колени и сверху окликнул Джо. «Джо! Джо! Тебе еще не надоело? Хочешь выйти оттуда, Джо? Если не захочешь выйти сейчас, Джо, тогда я вернусь очень нескоро». Ответа не последовало. «Джо! Джо, ты меня слышишь?» «Слышу, слышу». «Тогда какой твой ответ, Джо?» Джо взял свое ведро с мочой и дерьмом и выплеснул содержимое в физиономию начальнику. Люди начальника задвинули крышку на место. Насколько я знаю, Джо до сих пор сидит внизу, живой или мертвый. О том, что он сделал с начальником, стало известно. Мы частенько думали о Джо, особенно ночами после отбоя. Шестая. Когда я вышел, я решил, что надо немного обождать, а потом вернуться на это место. Надо посмотреть на него снаружи и точно знаю, что за дела творятся там внутри. Как следует разглядеть эти стены и дать себе слово никогда больше туда не попадать. Но выйдя оттуда, я так туда и не вернулся. Я так и не взглянул на те стены снаружи. Они как скверная баба, возвращаться нет смысла. Даже смотреть на нее не хочется. Но о ней можно поговорить. Именно этим я сегодня какое-то время и занимался. Удачи тебе, друг, внутри ты или снаружи.